В ту же минуту в ратуше отворилось окошко, и показалась голова жандарма. С минуту голова оставалась неподвижной, подобно каменным изваяниям, украшающим здание. Потом с глубоким разочарованным вздохом скрылась. Спокойный и величавый, как закон, который он представлял, унтер-офицер прошел, не отвечая на вопросы, сквозь толпу и вернулся в гостиницу. — Ну что? — спросили оба жандарма. — А то, ребята, — отвечал унтер-офицер, — что разбойник, видно, в самом деле улизнул от нас рано утром. Но мы пошлем людей в сторону Велле-Котре и к Нуайону, обшарим лес и настигнем его непременно. Не успел почтенный блюститель закона произнести с чисто унтер-офицерской интонацией это энергичное слово, как крики ужаса и отчаянный трезвон колокольчика огласили двор гостиницы. — Ого! Что это такое? — воскликнул жандарм. — Видно, кто-то торопится не на шутку, — сказал хозяин. — Из какого номера звонят? — Из третьего. — Беги, Жан. В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой. Слуга кинулся к лестнице. — Нет, нет, — сказал жандарм, останавливая его. — Тому, кто звонил, требуются, по-моему, не ваши услуги, и мы ему услужим сами. Кто стоит в третьем номере? — Молодой человек, который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал номер с двумя кроватями. В третий раз раздался тревожный звонок. «Сюда, господин комиссар!» — крикнул унтер-офицер. «Следуйте за мной в ногу!» «Постойте!» — сказал хозяин. «В третий номер ведут две лестницы — наружная и внутренняя». «Хорошо!» — сказал унтер-офицер. «Я пойду по внутренней, это по моей части. Карабины заряжены?» «Так точно!» «А вы наблюдаете за наружной лестницей? И если он вздумает бежать, стреляйте! Это важный преступник, судя по телеграмме!» Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчез на внутренней лестнице, провожаемой гудением толпы, взволнованной его словами.